Глава 8. План. Я до последнего не верила, что у Щелкунчика был какой-то план. Откуда? Он же только прибыл в страну. Но оказывается, время, проведенное в моем мире, не прошло для него даром. Он успел составить не только целую кучу предположений того, что произошло в конфетти с момента его исчезновения, но и накидал примерные варианты решения на каждое из них. Через неделю он подготовил Розебург и его жителей к возможным нападениям со стороны мышиной армии, а сам решил добраться до столицы через подземный проход. «Тут есть проходы под землей?» — пораженно воскликнула я в тот день, когда он пришел ко мне сообщить, что его не будет не менее 2 недель. «Точнее, тайные ходы через города», — кивнул он. «Я возьму небольшой отряд под предводительством Хоппера и дойду до столицы. Во-первых, мне нужно узнать, как там дела. Во-вторых, постепенно поднять все силы, что готовы сражаться с мышиным королем по всей стране. В сторону других городов, также под землей, отправятся мои гонцы». «Но почему жители сами не воспользовались этими ходами, если, как ты говоришь, они уже давно существовали? Зачем они рискуют жизнью, проходя по открытой местности? Ведь каждый раз можно нарваться на отряд мышей». «Именно потому, что эти туннели старые, о них никто не знает. Они были созданы еще при поддержке фей, но знать о них должны были лишь члены королевской семьи. Конечно, были еще посвященные лица, но так как эти знания не были использованы на благо конфетти, смею предположить, что все, кто знал, уже на другом континенте. Но, может, это и к лучшему. Лучше так, чем если бы информация просочилась к мышам. Ведь тогда им бы ничего не стоило захватить каждый город по-тихому, темной ночью. Поэтому все эти знания тщательно скрывались. Как раз на подобный случай. Сейчас их время пришло». Я подумала о том, что если бы местные жители знали, что между городами есть сообщение, то жителям Розебурга не пришлось бы тогда ходить в обносках. Да и вообще, итог противостояния с мышами был бы другим. Но принц прав. Лучше так, чем такие знания в лапах мышей. — А если эти ходы уже завалены? — заволновалась я. — Ими не пользовались столько лет. — Будем надеяться, что этого не произошло. Судя по звукам, он улыбнулся. — Клара, я прошу тебя остаться здесь. И, видя, что я хочу возразить, продолжил, вытянув вперед ладонь. — Ты сейчас создаешь тот самый островок безопасности, за который цепляются люди Розебурга. — Я просто... — Шью одежду, — пробормотала я, порядком смущенная его словами, — и сети. Я действительно этим занималась целыми днями. Шила, штопала, учила своему мастерству детвору. Казалось, люди города наконец-то отвлеклись от печальной действительности, потому что каждая семья считала своим долгом прийти к нам вместе со своими шторами и покрывалами для новой одежды. Люди, куклы, уставшие от войны и неизвестности, они несли яркие цвета, сочные расцветки, просили пришить рюши и бантики. Они перестали надеяться на то, что когда-нибудь потом выгуляют красивое платье. Они хотели надеть его сейчас. Если бы не пополняющиеся помощники, я бы не справилась с таким объемом заказов, даже при том, что максимально упростила крой. Но желающих помочь фее было много, и с каждым днем горожан в ярких нарядах на улицах становилось все больше. Они словно праздновали возвращение принца в свою воскресшую после 2 лет спячки надежду. «У нас не осталось армии, по крайней мере, в таком виде, в котором я ее помню. Я отправил в Желездорн, город кузнецов и мастеров первоклассного оружия, сразу 3 моих гонцов. Если он не захвачен мышами, то у нас есть шанс перевооружить людей, но все равно этого мало». «Для победы над мышами нам нужна магия». «Ты же не хочешь сказать...» «Источники», — кивнул он. «Я иду в столицу, в том числе, чтобы узнать их местоположение, а также понять, сможем ли мы ими воспользоваться без жезла моего отца, который украл правитель мыши Индии». «Разве не ты говорил, что столица, скорее всего, захвачена?» «Мы будем осторожны». Я скептически поджала губы, сдерживая слова о том, что осторожность и мужчины с большими амбициями практически 2 несовместимых понятия. Магия из этих источников сможет помочь снять проклятие или же сразу выгнать мышей и восстановить защитную границу королевства. Ее придется потратить из резервов земли, но я уверен, что наша цель того стоит. Я точно не могу пойти с вами? Зачем это тебе сейчас? Я закусила губу. А мало ли, этот филин куда-нибудь улетит. А мало ли, их там убьют, и я на всю жизнь останусь здесь. Я все равно хотела бы попасть домой. Там моя жизнь, моя работа. Ганс и Эмми, наверное, тяжело переживут, если ты уйдешь сейчас. Словно вторя моим мыслям, заметил принц. Они очень к тебе привязались. Но я хотела хотя бы на будущее узнать, как мне вернуться. Не подумай, я не брошу их, тем более сейчас, когда им даже некуда идти, да и вокруг происходит не пойми что. Но сидеть здесь в неизвестности... Это разведка боем, — посуровил он. Я не знаю, что нас ждет в этих переходах, поэтому ты будешь здесь. Я оставлю с тобой одного из защитников в качестве охранника. Как бы мне ни хотелось поспорить, я понимала, что он прав, поэтому просто кивнула. На следующий день Щелкунчик в сопровождении нескольких солдат сказал прочувствованную речь на площади и, указав на меня, попросил своих подданных присмотреть за госпожой-феей и помогать в его отсутствии. Хорошо хоть не сказал, что при любой опасности я их защищу. А потом они ушли. Даже я не знала, где находится вход в подземные туннели. Теодор специально оставил эту информацию в тайне, чтобы не раскрывать секретов.